11. «Быть может, довольна?» «Ничего не довольна!» Неферт захлебывалась слезами. «Гадкая, злая кошка! Теперь я из-за тебя ничего не понимаю. Совсем ничего!» «Вот как? Значит, в твоем брате все же есть кое-что не совсем тебе понятное? Позволь спросить, что же именно?» «Ты сама знаешь что!» Неферт заревела еще громче. «Ты затем все это и подстроила. Он же герой. Он страшен врагам, как Монту. Его колесница подобна огненному ветру Сетха. Зачем ему эти дурацкие деньги и этот дурацкий Субарев? Он же герой!» «Совершенно верно, он герой. С чем, а с этим не поспоришь. Если вдруг, что маловероятно, нигде не случится войны, он положительно удавится от такой жизни. А еще вернее, сам эту войну развяжет. Колесница, битвы, все это так. Но помимо этого, он деловой человек. На редкость деловой для своих лет. Ты присутствовала всего лишь при одной незначительной сценке, относящейся к этой стороне жизни». «Я не хочу об этом знать. Я хочу, чтобы он был только прекрасен, только лил кровь, только мчался на колеснице, только любил меня». «Он-то тебя любит, а вот ты его нет». «Я не люблю Нахта!» Неферт смахнула кулаком слезы. «Похоже на то. Нельзя любить половинку Нахта, ту, которая больше нравится тебе. Он, видишь ли, не только из нее состоит. Он лазил в колодец, он самый сильный. Он любил добрую черную богиню, когда был болен. Он зовет меня змейкой». «Ты и есть змейка, ты говоришь правду. Но не весь Нахт. Это не Нахт вообще, как бы ты ни знала все о колодце, конях и богине. Я нарочно подстроила это, не отрицаю. Любишь ли ты настоящего Нахта, маленькая змейка?» «Да, Миура, ты правильно это сделала». Неферт всхлипнула. «В нем есть то, что мне совсем не близко и даже не интересно. Но, конечно, я его люблю. Только теперь я все понимаю. Маленькая змейка Неферт». Зареванных пылающих щек девочки на мгновение коснулась мягкая лапа кошки. «К сожалению, ты еще понимаешь очень мало».